Глава 19. Откровение капитана Паскоу. В четверг в 11 утра, по завершении первого этапа дознания, Аллен подозвал Фокса и, взяв за локоть, увлек в сторону. «Поехали в Боксовер, братец Лис. Матушка разрешила мне взять ее машину. Так мы будем меньше бросаться в глаза. Подождите меня там, старина». Он проводил Фокса взглядом, а сам бегом устремился к боковому выходу, напротив которого Трой как раз усаживалась в свой автомобиль. Аллен приближался сзади, поэтому Трой сразу его не заметила. Остановившись возле дверцы, Аллен почтительно снял шляпу. Трой сидела за рулем, глядя прямо перед собой. Вдруг, словно очнувшись от оцепенения, она повернула голову и, увидев инспектора, вздрогнула. Глаза ее удивленно расширились, но уже в следующее мгновение она улыбнулась. «Это вы, мистер Аллен?» «А я жду Кэти». «Я хотел поговорить с вами», — сказал Аллен. «О чем?» «Сам еще не знаю». «О чем угодно». «Вам уже лучше?» «Да, спасибо». «Вам, конечно, тяжело терпеть в своем доме всех этих людей. Увы, теперь после этого второго случая мы не можем их выпустить». «Ничего страшного. В хорошую погоду мы пишем этюды в саду. А в студии нам теперь позируют мужчины из деревушки. Кэти же устроилась лучше всех. Пишет портрет одного из констеблей в натуральную величину». Все уже почти успокоились. Теперь, когда стало окончательно ясно, что Соню убил Гарсия, она приумолкла. «Да, насчет Гарсии. Вас, должно быть, сразила весть о его страшной кончине?» «Да, для меня это был удар. Я вам очень признательна за телеграмму, но его смерть...» Трой посмотрела прямо в глаза Аллену. «Боже, какой это кошмар! Я до сих пор не могу прийти в себя. Я знаю. Азотная кислота. Я даже не могу представить, чтобы можно было... Умоляю вас, скажите мне правду. Вы в самом деле уверены, что Гарсия убил ее, а потом покончил с собой?» «Я не могу в это поверить. Это не в его характере. Одно дело — воткнуть кинжал в порыве необузданной ярости или мести, но выпить кислоту...» «Нет, невозможно. Я помню, как Ормерин однажды плеснул несколько капель азотной кислоты себе на руку. Гарсей был рядом. Он видел страшный ожог. Не забудьте, что он был одурманен наркотиком. Он ведь накурился опиума, Гарсия. Но... Хорошо, не буду спрашивать. Извините за беспокойство, мистер Трой. Надеюсь, завтра мы уже завершим расследование. Вы выглядите таким озабоченным, — вдруг сказала Трой. Интересно, что бы вы сказали, — сам того не ожидая, — выпалил Аллен, узнав, какого гигантского усилия воли мне стоит думать об этом деле, а не о вас. Трой смотрела прямо ему в глаза, даже не пытаясь ответить. «Нет, в самом деле, — пробормотал Аллен. — Что бы вы сказали?» — Ничего. Извините. Я лучше поеду. Мне кажется, женщинам не следует обижаться, когда мужчины ведут себя из-за них, как последние ослы. По крайней мере, если их поведение не выходит за рамки приличий. Трой вскинул на него глаза, потом, чуть помолчав, ответила. — Да, пожалуй, вы правы. Если, конечно, эти мужчины не ассоциируются у них с чем-то очень неприятным, как я, например. «Господи, что со мной происходит? Расследование не закончено, а я пристаю к женщине». «Вы слишком много говорите, мистер Аллен», — мягко сказала Трой. «Остановитесь, пожалуйста, прошу вас». «Конечно», — встрепенулся Аллен, — «и простите меня, Бога ради, до свидания». Трой быстро схватил его за руку. «Не обижайтесь, глупый», — улыбнулась она. «Женщинам ведь и вправду такое приятно, Трой». «Нет». «Теперь уже я говорю слишком много», — сказала она. «Мы оба ведем себя странно», — произнес Аллен. «Я ведь даже не представляю, что вы обо мне думаете на самом деле. Скажите, Трой, за все это время вы хоть раз вспомнили обо мне?» «Разумеется». «Я вам очень неприятен». «Вовсе нет», — вспыхнула Трой. «Что ж, это уже неплохо», — сказал Аллен. «До свидания». Аллен поклонился и, быстро отвернувшись, зашагал к Фоксу, терпеливо поджидавшему его возле автомобиля леди Аллен. «Помчались, братец Лис», — сказал он. «Алле, гоп!» Он вывел машину на дорогу, и вскоре они уже неслись по почти пустынному шоссе со скоростью 50 миль в час. Фокс осторожно кашлянул. «В чем дело, братец Лис?» «Я ничего не говорил». «Мы опаздываем?» «Нет, не особенно», — ответил Аллейн. «Просто мне вдруг захотелось промчаться с ветерком». «Понятно», — сухо произнес Фокс. Аллейн затянул. «Эклер де ла лун, мон ами Пьеро». «При лунном свете, мой друг Пьеро». Вдруг сзади послышался звонкий голос. Аллейн на поиски улик отправился без страха, но испустил истошный крик, увидев черепаху. Перевод Санина. Аллейн снял ступню с педали акселератора. Фокс резко развернулся. Из-за спинки водительского сиденья выползла взлохмаченная голова Найджела. «Кто всех сильнее? Слон или лев?» «Нет, это парадокс. Заткнет за пояс всех зверей. Нашлись инспектор Фокс». «Грубиян», — улыбнулся Аллейн. «В каких джунглях тебя воспитывали? И когда ты успел забраться в мою машину?» «Сразу, как только этот старый хрыч, коронер, сказал, что заседание откладывается. Куда едем?» «Не скажу», — задорно выкрикнул Аллейн. «Алле, гоп!» «Мистер Фокс», — с притворным ужасом спросил Найджел, — «что случилось с вашим шефом? Вы случайно не одурманили его веселящим газом, нет?» «Тогда одно из трех. Либо у него поехала крыша, либо он пьян». «А может, влюбился?» «Не отвечайте этому наглецу, братец Лис», — попросил Аллейн. «Пусть до конца жизни прозябает в неведении, тем более, что мы уже приехали». Они уже вкатили в Боксовер, и минуту спустя автомобиль остановился перед очаровательным особнячком в георгианском стиле. 20 минут, — сказал Аллейн. И, посмотрев на часы, перевел взгляд на спидометр. «Выехав из Боссикота, мы за 20 минут отмахали 12 миль. От студии до Боссикота 2 мили. Однажды мне пришлось сбавить скорость из-за этого юного нахала. Еще один раз я притормозил, чтобы уточнить дорогу». «Значит, ночью такой путь можно было проделать минут за 15. Понятно? Пойдемте, Фокс». «А я?» — жалобно взвыл Найджел. «Не зря же я прятался тут, под грудой этого жуткого тряпья». «Можно мне пойти с вами?» «Тебе?» «Да как твой бессовестный язык повернулся, чтобы просить о таком?» «Ладно, так и быть. Скажу, что ты заменяешь заболевшую стенографистку. Впрочем, стойте. Подождите в машине, пока я не подам условный сигнал». Аллейн, посвистывая, взбежал на крыльцо и позвонил в парадную дверь. «Нет, правда, Фокс, что это с ним?» — полюбопытствовал Найджел. «Не знаю, мистер Бадгейт, сам удивляюсь. После того, как мы нашли Гарсию, он ходил как в воду опущенный. С утра тоже был страшно обеспокоен. А потом, перебросившись парой слов с мисс Строй, вернулся буквально на 7-м небе от радости, словно подменили человека». Глаза Найджела полезли на лоб. «Ого!» — протянул он. «Так вот где собака зарыта. Неужели наш инспектор все-таки...» Дверь распахнулась, и на пороге возник лакей. Аллейн что-то сказал ему и вручил карточку. Лакей вежливо поклонился, пропуская Аллейна в дом. Инспектор, уже входя, обернулся и состроил машине свирепую гримасу. «Идемте, мистер Фокс», — позвал Найджел. «Это и есть условный сигнал». Аллейн поджидал их в холле, стены которого были увешаны масками и охотничьими трофеями, головами, рогами и шкурами подстреленных животных. «Миссис Паску у дома нет», — прошептал Аллейн. «Но зато бравый капитан нас примет». «А вот и он». Капитан Паску оказался пухленьким коротышкой, довольно сомнительного вида. Глаза у него были светло-голубые, а физиономия отливала давно нечищенной медью. Во взгляде, которым он поочередно обвел Аллейна, Фокса и Найджела, сквозило нескрываемое подозрение. — Извините за беспокойство, капитан Паскоу, — вежливо произнес Аллейн. — О, ничего, ничего. — Вы ведь из Скотланд-Ягда? — Да. — По поводу Боссикотского дела? — Да. — Совершенно верно. Мы проверяем алиби всех свидетелей. Такая уж у нас работа. — О, понятно, понятно. Габота. — Да. — Это инспектор Фокс, а это мистер Бадгейт. — Здравствуйте, здравствуйте! — радостно осклабился капитан Паскоу. — Хлобыстнем по стакашку, а? — Большое спасибо, но мы должны работать. — О, разумеется, разумеется! — засуетился капитан. — Вас, должно быть, интересует Вальма и этот Пелгем, да? — Я внимательно слежу за развитием событий, все газеты читаю. — Нет, с этими гебятками все в порядке. Они провели пятницу в моем доме и ночевали здесь, а подгу отправились к старому Пилгму. — Да, так и нам рассказали. Но я хотел бы уточнить кое-какие мелочи. Это не займет много времени. — О, хорошо, хорошо. Присаживайтесь. Прошу вас. Рассказывая о событиях, предшествовавших ужину, Паскоу подтвердил все показания мисс Сикклифф и Пилгрима, а Аллен похвалил его за прекрасную память и четкость изложения, которое на самом деле было крайне путанным и бессвязным. Коротышка напыжился от гордости. «Теперь, — сказал Аллен, — перейдем к самому важному временному отрезку. От 10 часов пятничного вечера до 5 утра. Насколько я знаю, во время ужина у мисс Сикклифф разболелась голова, так?» «О, разумеется, разумеется!» — закивал капитан. «Только не во время, а сразу после ужина. Пустячок, казалось бы, но я люблю точность, инспектор!» «Да, вы правы, капитан», — сокрушенно помотал головой Аллен. «Очень глупо с моей стороны. Кстати, когда она пожаловалась впервые? После кофе?» — Нет. Одну минутку. — Ага, вспомнил. Вальма, едва пригубив кофе, поморщилась. Потом ее будто даже передернула. Жена согласила ее, в чем дело, и Вал ответила, что кофе горчит. — Смотрю, Пилгим тоже морщится. — Я спросил, что у вас тоже горчит? А он отвечает, что да. Мне это показалось странным, потому что у моего кофе вкус был совершенно нормальный. Я решил, что просто Вальма не в себе, а Пилгим согласился с ней из чувства солидарности. Думаю, она просто перебрала. Пилгим уговорил ее после шампанского тяпнуть портвейна, а она заранее предупредила, что ей может стать плохо. Вот так-то. Он торжествующе захихикал. — Браво, сэр! — похвалил Аллен. — Вот бы все наши свидетели отличались такой завидной памятью. Я помню, например, одно дело, когда было крайне важно выяснить, кто именно положил сахар в чашку чая, и, представляете, никто так и не вспомнил. Увы, хорошей памятью на мелочи может похвастаться лишь один свидетель из сотни. «Неужели? Бьюсь об заклад, инспектор, что могу припомнить любые подробности про этот кофе. Может, поспорим?» «Нет, спорить я не стану, но подробности меня и в самом деле интересуют». «Как знаете. Ха-ха-ха. Ну ладно. Моя жена разливала кофе по чашечкам, а Пилгим помогал ей. Он взял 2 чашки и отнес на стол, поставив одну перед Вальмой, а вторую перед своим местом. Сказал, что сахар уже положил. Потом пошел за моей чашкой. Вот тут-то Вал и сказала, что ее кофе горчит. Потом спросила Пилгрима, каков кофе у него. Он сказал, что у него тоже. Челюсть у Паскоу отвисла, а глаза полезли на лоб. — Слушайте, инспектор! — Это что же получается? Кто-то отхлобил кофе, что ли? О, чёрт! Надеюсь, вы не думаете, что я... Нет-нет, — поспешил успокоить его Аллен. Это просто так, для примера. Я поздравляю вас, сэр, у вас воистину замечательная память. Не часто нам удается иметь дело с таким скрупулезным свидетелем. Верно, Фокс? Да, сэр, — согласился Фокс, чинно склонив голову. — А после кофе вы стали играть в бридж? — уточнил Аллен. — Да. Вальма к тому времени уже совсем скуксилась. Сказала, что голова у нее просто раскалывается. В общем, пару сдач спустя моя жена проводила ее наверх и уложила. Она дала Вальме аспирин? Нет. Пилхрим тут же помчался наверх и принес аспирин сам. Хлопотал над вал, как наседка над цыплятами. Эх, молодо зелено! Потом, значит, моя жена ушла к себе, а Пилхрим заявил, что хочет спать. Нудный малый, скажу я вам, не то что наша вал. О, огонь, девка! Ну ладно. Словом, тяпнули мы с ним по рюмашке виски. А он начал зевать и заявил, что пора на боковую. Времени-то всего ничего было, 10:30. Ну, завел я часы, и мы с ним поднялись посмотреть на вал. Аспирин она в Геднюка так и не приняла. Сказала, что ее тошнит, а она не может глотать. Пилгрим тогда растворил 3 таблетки в воде. И вал пообещала, что выпьет. Позже, когда моя жена к ней заглянула, вал уже спала сном младенца. Мы чего-то тоже подустали и часов в 11 легли сами. Ну вот. А на следующее утро... Капитан Паско в подробностях описал события субботнего утра. Аллен вежливо слушал, время от времени кивая. Капитан Паско еще пару раз предлагал ему выпить, а потом со словами «не хотите, как хотите» выпивал сам. Аллен попросил разрешения взглянуть на спальни. Капитан Паско, в четвертый раз наполнив свою рюмку, неуклюже сопроводил гостей наверх. Спальни размещались на 2-м этаже. Паску толкнул дверь и вошел. «Вот, значит, вал спала здесь, а ее приятель вон там!» Капитан громко икнул и загоготал. «Вот Соня! А еще в молодожены метит!» «Ничего, вал его живо пообломает!» «Красивая она у нас девушка, верно?» На следующее утро наш петушок повел ее в сад, такую хорошенькую, чистенькую, свеженькую, в очаровательном беретике и перчаточках. И, кстати, в порыве чувств схватил ее левую ручку и легонько пожал. Она как подскочит, да как вырвет у меня из руки свою крохотную ладошку. Пуф! Зашипела, как кошка. Капитан Паску снова глотнул, потом, покачнувшись, подошел к камину. Но и пылище, черт возьми! Жены нет. И ни одна сволочь даже пыль не вытрет. Возмутительно. Его взгляд упал на полочку с книгами. Сверху на книгах небрежно валялась грязная салфетка. Капитан Паску резким движением сдернул ее. Под салфеткой обнаружился стаканчик, наполовину заполненный мутной жидкостью. — О! — капитан снова икнул. — Вы только полюбуйтесь! Стоит здесь аж с пятницы! Он протянул было руку, чтобы смести стаканчик, но Аллен ловко преградил ему путь. — Да, возмутительно, сэр. — Вы правы, — кивнул он. — А можем мы осмотреть комнату, в которой ночевал Пилгрим? — Эй, да хоть все комнаты! — великодушно разрешил капитан. Щеки его раскраснелись, а в глазах горел охотничий азарт. — Не волнуйтесь, господа, со мной не пропадете. От меня ни один преступник не уйдет. Он покачнулся и неминуемо упал бы, не подхвати его, Аллен, под локоть. Подмигнув Фоксу, Аллен увлек гостеприимного хозяина в коридор. — Подождите меня здесь, мистер Бадгейт, — попросил Фокс. — Я мигом. Минуту спустя он вернулся, немного запыхавшийся. — Постойте-ка у двери, мистер Бадгейт, — шепнул Фокс. — Смотрите, чтобы никто не зашел. Найджел встал у двери, а Фокс с ловкостью фокусника выхватил невесть откуда небольшую склянку, с широким горлом, перелил в нее содержимое стаканчика и заткнул пробкой. Стаканчик он завернул в носовой платок. «Прошу вас, мистер Бадгейт, отнесите это в машину и поставьте в чемоданчик шефа. Спасибо большое». Возвратившись, Найджел застал Аллейна и капитана Паску уже внизу. Капитан зычно позвал лакея, а когда тот явился, велел ему убираться ко всем чертям. Лакей поспешно ретировался, а капитан бессильно рухнул в кресло, которое весьма кстати подставил ему Фокс. Аллейн, выйдя в холл, окликнул лакея и спросил, как пройти к гаражу. — Я провожу вас, сэр, — поклонившись, сказал лакей. — Это в 200 ярдах отсюда. Он провел их к небольшому гаражу, рассчитанному на 2 машины. Принадлежавший капитану Паску Моррис занимал едва ли треть пространства. «О, я вижу, здесь просторно», — заметил Аллейн. «Должно быть, мистер Пилгрим не испытывал ни малейших хлопот, въезжая сюда?» «Конечно, сэр». «Вам понравился его автомобиль?» «О, да, сэр, настоящий зверь. Бензин жрет за 2. «Да», — вежливо произнес Аллейн. «Почему вы так считаете?» «Я же не только лакей, но и шофер, сэр», — последовал довольно горделивый ответ. «В субботу утром я спросил мистера Пилгрима, не нужно ли его заправить. Он ответил, что нет, потому что, выезжая из Боссикота, он залил целый бак. Я тогда посмотрел на уровень бензина и обратил внимание, что автомобиль сожрал целых 2 галлона. А ведь до нас из Боссикота всего 12 миль, сэр. Я даже проверил, не подтекает ли бензин. Но нет, все было в порядке». «Может, тут что-то не так, сэр?» «Нет-нет, все в порядке», — заверил его Аллейн. «Спасибо, нам пора». «До свидания, сэр», — поклонился лакей шофер. Аллейн в сопровождении Фокса и Найджела вернулся к машине. «Вы взяли на анализ стаканчик?» — поинтересовался Аллейн. «Да, сэр. И жидкость тоже. Пришлось сбегать к машине за посудой». «Прекрасно. Повезло же нам, братец Лис. Помните, Сиклиф сказала, что в субботу миссис Паскоу собиралась уезжать, а горничным предоставили выходной. В противном случае не видать бы нам этого стаканчика, как своих ушей. Чертовски удачно вышло». «Вы думаете, в стаканчике был аспирин, который дал ей Пилгрим?» — полюбопытствовал Найджел. «Да, мистер Торопыга», — сказал Аллейн. «Но мы еще проверим, чьи там отпечатки пальцев. А жидкость вы на анализ отдадите?» Не отставал Найджел. «Непременно. И чем быстрее, тем лучше». «А потом что?» «Потом», — задумчиво произнес Аллейн, — «мы кое-кого арестуем».